стал я разбираться с этим покерным сайтом. Пришел к Юле домой, говорю, что это за фигня, что здесь происходит, расскажи мне. Сели смотреть. Сайкер, сайт онлайн-казино, онлайн-покер. Как заработать, там непонятно. Вроде можешь играть, должен перевести деньги, положить их на счет. При регистрации тебе дается бонус. Если ты кладешь до $100, то бонус тебе кладется в размере 100% от суммы, которую ты положил, но до $100. Снять ты их можешь, когда пропустишь $10,000 через стол. Это русский покер. Игра в открытую на 2 бокса максимум. Ну, хрен его знает, что-то лазили, как на нем можно заработать столько денег, что сможешь еще ими и распоряжаться как угодно. Непонятно. Что-то думали. Он говорит, нет, Макс, это, походу, наебка какая-то. Ну, тоже, наверное, мне это тоже так кажется. С ним списываюсь, говорю, что за хуйня? Я говорю, да нет, что у тебя получилось что-то в игре? Говорю, нет, нихуя. Ладно, давай объясню. Регистрируешь там аккаунт, создаешь запись, кладешь $100 на счет, тебе добавляют еще 100, у тебя 200. Ты играешь по определенным правилам, особо не рискуешь, просто играешь. И как только ты отыграл эти $10,000, ты сразу бабки выводишь. Похуй, сколько у тебя денег на счету, если ты все не проиграл, то ты их выводишь оттуда сразу. Дальше чистишь компьютер, создаешь новую учетную запись, кладешь на нее еще $100 и опять все то же самое проворачиваешь. В среднем у тебя окажется где-то $170 на счету, если не будешь клоунадничать. Среднее число $170, то есть со $100 ты зарабатываешь 70. Ну хорошо. Так, ну что, давай тебе 400 кидаю на счет и начинай все это проворачивать. Ну хорошо, сел, зарегистрировал, у меня на счету $200, начинаем играть. Сначала я, на самом деле, играл сначала я несколько дней на виртуальные деньги, то есть на игрушечные, как бы, чтобы понять всю суть, играл на эти игрушечные деньги, ну, вроде получается, даже что-то выигрываю. Начинаю играть на настоящие, все то же самое, ничего трудного. И прямо за несколько часов отыграл я нужную десятку, пропустил ее через стол и ввожу $190. Они мне реально приходят на кошелек на следующий день. Положил стол, у меня 190. Так, охуительно. Регистрирую заново. Заново все стираю игру, переустанавливаю ее, регистрирую себе аккаунт, играю, вывожу $210 со 100 положенных. Так, нихуя себе, нормально поперло. Все делаю по новой, регистрирую, играю, ну проебал все. Прямо вот вообще не пруха, проебал все, $100 ушли, точнее 200 вместе с бонусом. Расстроился. Опять регистрирую, выиграл долларов 180, вывожу их, мне пишут, извините, служба безопасности просит подтвердить вас, ваши данные входящие. А я зарегистрировался, там не помню, какой-то, ну, Иванов Василий Петрович, ну, блядь. Чтобы получить деньги, нужно прислать скан паспорта на имя Иванова Василия Петровича. Там 80 какого-то года рождения, ну, все, что я вбивал данные, я обращаюсь к нашему знакомому дизайнеру, Денису. Денис, так хуйня, нужен паспорт, и вот с такими-то данными можешь сделать, да, что, не вопрос. Делает он этот паспорт, я его отсылаю, они, ну да, все нормально, выводит эти бабки, ну, заебись как. Еще раз регистрирую. Выиграл я 200 с хером долларов. Они мне пишут, пришли паспорт. А Денис к тому времени сделал мне левых паспортов штук 10. фотографиями всяких уёбков. Там паспорт Дёмушкина был сделан, Поткина, еще кого-то. Вот. Короче, Дёмушкин выиграл эти деньги. Мне говорят, все, присылайте паспорт, я присылаю. Мне пишут, нет, ваши деньги заблокированы, потому что у нас подозрение, что вы нарушили, значит, пункт соглашения, говорящий о том, что можно только один раз получать бонус на счет. Деньги мы вам не отдадим. Короче, оказывается, я винду-то не переустанавливал, и они то ли по логам по каким-то, то ли по IP-адресу, ну, короче, непонятно. Они вычислили, что это тот же игрок, и деньги отказались выплачивать. Блять, обидно. Что делать? Ну, хрен с ним. Стал я ходить по всем своим знакомым, у кого был компьютер, приходишь, вбиваешь его данные, играешь, выиграл, выводишь деньги, не выиграл, ну, значит, хрен с ним. Стираешь эту игру и уходишь. У меня с собой была флешка, на которой записано это экзешник Шангрила казино онлайн покер. Был с собой на этой же флешке WebMoney кошелек, который устанавливаешь, создаешь быстренько новый кошель, на него переводишь деньги со старого, закидываешь с них деньги на свой игровой аккаунт и играешь. Ну, то есть, в принципе, у меня уже отработано было где-то за 40 минут я полностью подготавливал себе игровой аккаунт. Ну и играть еще часа 3. Вот. Обошел я всех своих друзей, знакомых, родственников с этими игрушками. Но я не знаю, как так получилось, но вот я прихожу, от хрюшки один раз играл, выиграл что-то я долларов 400. Выиграл долларов 400, пытаюсь вывести, и пишут, нет, вы нарушили пункт правил, говорящий о том, что можно один раз только выводить деньги. Я думаю, блядь, как нарушил, я у нее первый раз дома, компьютер чистый, не может такого быть. Нет, вы нарушили пункт соглашения. Я им пишу, это вы что-то перепутали, это пиздеж, я первый раз играю, меня зовут Аня. Нет, нихуя, мы вам деньги не можем выдать, у нас все четко видно. Блять, я так расстроился, пишу White Pride, что, блять, я не могу, меня это бесит, блять, но они не отдают деньги. И зависли деньги с 4 аккаунтов, там, ну, долларов, наверное, 700-800, зависли деньги, и не высылают, они мозг ебут. Меня это прям уже злить начинает. Говорю, блять, я так не могу, ну его нахуй, я... Для меня большие слишком деньги, чтобы так вот с ними играться. Я говорю, ладно, это вообще не деньги, это хуйня. Нет, нахуй, я, блядь, не буду играть. Раздражает. Ну, понятно. Ну, ладно. Слушай, если хочешь, давай пересечемся, пообщаемся. Ну, хорошо. А ты что, вообще качаешься же? Ну, да, качаюсь. Хочешь с нами походить в зал? Ну, давай, встретимся. Договорились встретиться на молодежке. Я стою, бегемот. Ждем White Pride. Ну, мне интересно, кто это, реальный человек, нереальный. По телефону я с ним только разговаривал, голос такой вроде взрослый. Думаю, блять, кто такой? Чего сейчас такое приедет? Короче, стоим, ждем, опаздывает. В общем-то, непонятно, может быть, это реально какая-то подстава, хотя он денег уже перевел нормально, но подставой пахнет, ну, блять. Приезжает парень. Здорово, здорово. По голосу узнаю. Он, Леха. Ну что, пойдем в зал? Ну пойдем. Смотрю на его одежду. Одет как ботаник 11-классник. Вот в жизни вообще не скажешь, что у него какие-то деньги есть. Какой-то рюкзак, чмошные ботинки, старенькие джинсы, какая-то куртка и совершенно лоховская шапка. Идем, я говорю, а что ты как-то это непонятно одеваешься. Да мне, а что, мне так нормально, мне пофигу. Я всю жизнь так ходил и хожу, а что мне понтоваться-то? Я говорю, ну да, в общем-то, правильно. Пришли в зал. Он такой парень нескладный в плане комплекции, как Буратино, но рельефный. И видно, что качается, что не пьет, не курит. Но, конечно, не качок совсем. Ну, с ним общаемся, разговариваем. Оказывается, что на самом деле Леха учится в МГУ. Учится в МГУ на математическом факультете. Считает просто охуительно, причем до того, что у него, можно подумать, компьютер в голове, ну, калькулятор как минимум. Считает мгновенно и очень точно. И в связи с этим наткнулся на форум покерных игроков, которые занимаются тем, что дербанят казино. То есть они приходят и не просто играют, а просчитывают шансы, просчитывают проценты возможного выигрыша, проценты вариантов получить какую-то определенную комбинацию или получить комбинацию у противника какую-то. Короче, это счетчики. Мало того, они еще смотрят, в каком казино какие есть дырки в правилах. Ну, то есть, как вот эта дырка с получением бонуса на счет. Реально есть сайты, где эти люди собираются и высматривают. Есть бонусная программа, все, давай попробуем ее долбить. Они ее долбят, пока казино эту бонусную программу не закроет. Если есть какие-то правила, потому что правила, они варьируются потихоньку, по чуть-чуть в разных казино. Но бывает такое, что казино сделает для привлечения лишнего числа игроков какое-то послабление, которое позволяет просто дико его раздербанить, если ты с умом к этому подходишь. И эти люди ходят по казино, по сайтам казиношным, и все высматривают, потом делятся, комментируют, пишут, в каком казино какая служба безопасности, как они следят за камерами, как инструктируют своих дилеров, охотно, неохотно выплачивают деньги, как они относятся к шулерам, как они относятся к счетчикам, как они относятся к коллективной игре. Все вообще. Покачались мы с ним один раз, второй. Он говорит: Макс, а что, может, в казино сходим? В казино, а что не сходить? Ты был когда-нибудь? Нет, в казино никогда не был. Ну давай в Метелицу сходим. Ну давай, что. Приходим в Метелицу, вход туда $100. Я бы, блядь, в жизни бы не пошел в Метелицу, где вход $100. Но он $100 не то, чтобы ты платишь и заходишь. Ты платишь эти 100 баксов, тебе дают игровые фишки, которые ты не можешь забрать до того момента, пока ты их не отыграешь. То есть, в принципе, ты можешь поставить эти $100 на черное и красное, то есть под полтиннику разбить в рулетку, допустим. И выпадет черное, тебе дадут дополнительный полтинник. Выпадет красное, дадут дополнительный полтинник. И потом еще раз так же ставишь. А, нет, и все. И, короче, один раз ты должен поставить. Тебя все фишки забирают и все возвращают. То есть ты поставил всю сотню. Все, вопросов никаких нет. Ну, если выпадет ЗО, то, конечно, пойдешь домой с голой жопой. Но шанс минимален. 1 из 36. Все. Короче, заплатили мы эти деньги, заходим. Говорит, ну что, пойдем сперва пожрем. Пожрем, ну а что, не пожрать? Пожрать это всегда готов. В казино Метелица был шведский стол. Мы после зала как раз. Шведский стол — это что такое? Ты платишь 400 рублей. Даже по тем временам 400 рублей это были не деньги. Это в Макдональдсе на двоих пожрать столько стоит. Платишь 400 рублей. И ешь сколько хочешь и чего хочешь. Причем там блюда, ну, такие вполне нормальные. Итальянский шеф-повар. Там осетрина, лосось, грибы, мясо несколько видов, салаты любые, компоты, соки, какие-то, чай, ну, все, что хочешь, пирожные, тортики. Короче, я же, как обычно, на анаболиках, на курсе. Надо хуярить. Обожрался до полусмерти. Ну, пойдем теперь играть. Ну, пойдем. Сели за стол. Леха играет в блэкджек. Сидит, играет. Тун-тун-тун. Разделись, сдать себе, еще так себе, туда-сюда, туда-сюда. За час выиграл $1000. Я не могу сперва понять, как он это делает. За час $1000. Ну ладно, пойдем в покер поиграем. Ну пойдем. Сели в покер, проиграл он баксов 500 за полчаса. Говорит, нет, что-то сегодня не придет, пойдем в другое казино. Ну пойдем. пошли в клуб А. Рядом с Метелицей клуб А, туда вход $1000. Какой нахуй $1000? Я вообще в жизни бы там не оказался. У меня никогда и не было лишних $1000. Я тут достаю из кошелька 2 куска, платят, получают на них фишки, заходим, садимся играть за стол. Играет опять же в русский покер, туда-сюда катает. Нихуя себе, блядь, так все как-то просто. Выигрывает за час еще косарь. $1000 поднимает просто с ничего. Мы с ним разговариваем, при этом он как бы не особо на игре заморочен, как будто больше ему интересно со мной разговаривать. Про движуху, про нацизм, про формат 18, про то, какие мероприятия мы можем проводить, какие еще можно акции замутить. Общаемся. При этом ну, деньги конкретно у него, стейки увеличиваются. То есть он отыграл входные фишки уже и заработал еще дополнительно. Ну что, пойдем, может, в Арбат. В Арбате там мороженое вкусное. Пойдем. Казино Арбат находится в другом конце, соответственно, нового Арбата. Сделано под теплоход. Короче, прошли в Арбат. Здоровое помещение. Надо сказать, что в Арбате, допустим, сидят в основном косые. Ну, не в основном, конечно, белое большинство, но из унтерменшей сидят косые. Там китайцы сидят, орут, там верещат, играют в какие-то в кости, орут, там, визги у них. Они азартные. В Метелице сидят индусы. В клубе А сидят только русские. Нацменов там не видел. Причем индусы в челмах сидят, у них такие стопки денег, как будто они, не знаю, ну, правители Индии. Очень интересно. Мы пришли в казино Арбат, там какие-то девки стриптиз танцуют на сцене. Нет, я, конечно, когда в империи несколько дней работал, я видел этих стриптизерш, и все, но тут-то я почетный гость. Плюс в чем, что когда ты сидишь за игровым столиком, тебе всю жратву приносят бесплатно. Все, что хочешь. Соки свежевыжатые, мороженое, там креветки жареные, бутерброды, чай, все что угодно. Я уже проголодался, мы уже несколько часов играем. Так, ну давайте чайку, бутерброд с осетриной горячего копчения и Рафаэлло. Все приносят, все ставят. Я бутербродов сожрал, Рафаэлло сожрал, говорю, давайте мороженое с фруктами. Мороженое с фруктами приносят. Леха сидит, играет. Особо на жратву не отвлекается, со мной разговаривает, но от стола тоже не отрывается. Поиграл, ну там у него как-то игра так в ноль вышла, сколько поставил, столько и поднял. Уходим оттуда. Я понимаю, что у парня реально деньги есть, что это все не приколы, не подстава. И парень, Леха, мне показалось, ну как показалось, да он такой и был. Ну, крайне простой. Деньги к нему пришли случайно. И он их и не ценил никогда, и не, они особо тяжело ему не давались. И мало того, это заработок на всю жизнь. Ему уже не нужно ни профессию какую-то осваивать, ни учиться дальше. Ему все реально на все насрать, потому что он в любое время может пойти в любое казино ободрать как липку и замечательно на это жить. Потому что у него просто в голове стоит компьютер. И мало того, он оказался идейным нацистом. Он бы оказался скинхедом, если бы не был бы ботаником. Он особо не акционировал, как особо, он никогда не акционировал. Он хорошо учился. Ни алкоголик, ни тусовщик, ни уличный. Ничего, все. Рассказывает, что как у него стали появляться деньги, родители стали на него ополчаться. Родители такие типичные совки. Может быть, даже коммунисты, но ну, просто совки. Леша, ты когда найдешь работу? Зачем мне работа? Зарабатывай деньги. Я и так деньги зарабатываю, сколько угодно. Это не работа. Леша, это нечестно все. ты должен идти на работу, устройся куда-нибудь работать. Зачем? У меня есть деньги. Нет, это ты не понимаешь. Мы с отцом всю жизнь на заводе трудились. Труд – это труд, эти деньги грязные. Мало того, они отказывались брать у Лехи деньги, отказывались даже есть продукты, которые он покупает, потому что это все нечестно нажито, это все игра, это мошенничество. И крайне переживали, когда Леха стал забивать на институт. Но, в общем-то, зачем ему институт? Тоже не очень понятно. Вот, стали мы с ним плотно общаться. Пришло понимание того, что надо искать какую-то организацию. Потому что у нас есть раскрученный сайт, у нас есть студия. Мы снимаем видео, которое смотрят большинство скинхедов уже Москвы, да и в России практически все слышали про формат 18. А у нас нету никакой организации, с которой бы мы сотрудничали. Мы, конечно, пиарим ДПНИ, но вступать в него я не готов, и ДПНИ не радикальная организация. Они хотят бороться с нелегальной миграцией. Ну, борются и борются, но я же не против нелегальной миграции. Точнее, я против нее, но как на таковую, мне на нее насрать. Мне вообще не нравится, не то, что иммигранты, мне не нравятся чурки, которые здесь родились. Мне не нравятся полукровки, которые уже не являются иммигрантами, которые коренные россияне. То есть надо искать настоящих нацистов. Ну, собственно, решили этим заняться. Также нужны были деньги. Я как-то неловко мне было говорить серферу, чтобы он оплачивал нам все расходы и по съемкам, и по хостингам, по каким-то по камере, по закупке, еще почему-то. Ну, неловко, хотя я понимаю, что денег у него дохуя. Родился у меня проект. Думаю, так, надо навешать на формате 18 баннеры с проституткой. Они платят за клики. Мы с Костькой долго думали, какую рекламу на сайте разместить. Но исходя из того, что сайт у нас экстремистский, и с нами даже платежные системы не работают, разместить свою рекламу согласятся только проститутки. Но они и согласились. Короче, у меня под каждым сообщением у Костьки, ну и в общем-то у всех админов баннер с проститутками. Зайди, кликни там, посмотри на мою киску, элитный досуг. Тут началась рубка. Мы же национал-социалисты. Как мы можем смотреть проституток? Это провокация. Тесак, ты предатель. Я пишу, идите нахуй отсюда. Всех моралистов баним на формате. Посылаем нахуй оттуда. Потом я подумал, что просто так посылать нахуй не столь эффективно. Пишу статью о том, что вот сайт проституток. Если вы такие идейные моралисты, так вы зайдите туда. Покликайте, чтобы нам пришли деньги. И не заказывайте проститутку. Будем просто порноиндустрию обирать. Вы смотрите, нажимаете, ничего не заказываете. Они деньги за рекламу платят и ничего не получают. Все нормально. Большая наебка. То есть сайты такие морально устойчивые, идут практически спам-боты. И нет, это даже смотреть аморально. Национал-социалист не должен смотреть порнографию. Мы, блядь, бесимся. Сука, гондоны, какие уроды. Но ты зайди да нажми ты на баннер. Нихуя. Выебываются. Ну, конечно, постепенно люди, ну, кто-то в них, в суть вопроса, что если тебя не заставляют ебать проститутку, заставляют посмотреть, то ничего в этом смертельного нету. Ты принесешь денег студии, а от тебя не убудет. Но тут вылез серфер. Блядь, Исаак, убери эту хуйню. Почему? Блядь, ну там копейки она принесет, сколько там, долларов 200 она придет, 300, ну где-то так. Блять, убери нахуй всю рекламу, давай лучше так деньги буду давать каждый месяц. Но хотя бы не будем позориться. Ну смотри. Блять, давай нахуй, это надо, все, короче, вот. Давай, шель сейчас $400, все, убирайте рекламу. Ну хорошо, уберу. Все, убрали всю порнуху. Серфер закинул денег. Оплатили все хостинги, домены оплатили. Хрен знает насколько вперед. Все. Вся на этом эпопея с порнографией закончилась. Начинаем думать, чтобы еще такого сочинить интересного. Но тут нас выгоняют из спортзала. Выгоняют из спортзала нас каким образом? Приехали А пришли мы в спортзал как-то, выходит администратор Анатолий и сообщает нам о том, что пошли-ка мы отсюда в жопу. Блин, Анатолия я сильно не любил. Про него, в принципе, можно рассказать отдельно. Я думаю, как ты, Анатолий, говна кусок, можешь меня из этого зала выгнать? Анатолий отставной военный. По его словам, майор. Иногда он, по его же словам, полковник. А кто он на самом деле, хер его знает. Ну, идиот полный, с усами. Очень любит врать. Врать любит без перерыва. И мало того, ему не сидится в своей коптерке. Он администратор там наемный. Там же в зале живет. Ему там спокойно не сидится. Он выходит и любит разговаривать с качками. Прям подойдет, встанет и начинает объяснять, как лучше качаться, или как он воевал, или жалуется на жизнь, неважно. Делает это очень занудно и долго. Ему похуй, что человеку подходы надо делать, что человеку неинтересно. А не все же люди могут сказать: Анатолий, блядь, не мешай заниматься. Тем более там ему лет 50. Некоторые вынуждены слушать. Вот там было два человека. Коля Качок, который работал менеджером, но косил под бандита. То есть такой у него был накачанный торс, золотая цепь. И первое время я на самом деле думал, что он бандит. И была девка одна. Ну, девка, тетка. Тетка тоже его слушала и не знала, как от него избавиться. Она была уже старенькой, ей было под сороковничек. У нее было лицо, как будто ее долго-долго били кирпичом. Ну, стрёмное, совершенно некрасивое. Но занималась регулярно, у нее была идеальная фигура, и ее постоянно ебли разные качки. То есть, если бы она не занималась, и фигура была бы у нее хуже, не ходила бы в солярий, то ее в жизни бы, наверное, никто бы не наклонил. А тут все, пожалуйста, вот спортсмены, вот фигура, вот все, все познакомилась, пошла. Вот у нее тоже были проблемы с Анатолием. А я над Анатолием издевался. Ну, подъебывал его всячески, глумился над ним, задавал неудобные провокационные вопросы. И, что самое главное, Анатолий везде развешивал плакаты. Он где-то купил трафарет и на листочках А4 писал объявление. Допустим, чтобы груша прослужила дольше, наносить удары по ней без перчаток запрещено. Ну, хер его знает, повесил прямо около груши. Около штанги. Используя штангу, соблюдай технику безопасности. На кой хуй ты вешаешь это в зале? Заниматься с гантелями и прочими тренажерами так, чтобы пересекались траектории двух и более занимающихся, запрещается. Как ты будешь, блядь, заниматься вдвоем, если у тебя пересекаются траектории гантелей у двух, тем более. Ну, я уж молчу про то, что снимай обувь, заходи в спортзал, что оплату производить строго в начале месяца. Ну, такие типично военные плакаты. И как-то повесил он плакат, что лица, не достигшие 18 лет, в вечернее время занимаются до 19 часов. Ну, в принципе, все понятно, что малолетки, они заебали, они приходят целыми стаями, усаживаются на тренажеры, берут гантели по 10 килограмм и качают ими бицепсы. Ну, собственно, из тусовки, там, допустим, из 5-7 человек остается обычно один, самый упертый, все его дружки, дрищи, возвращаются к своим компьютерам, он ходит в зал и увеличивается в объемах. Детишки. Вот. И договорились мы, что детишек не будет он пускать заниматься по вечерам, потому что там приходят уже взрослые люди качаться там нормальными весами. И вот этот галдеж, они бегают, играются, все тренажеры оккупируют нахуй по домам. Написал он это объявление, но я решил пошутить. Взял ручку, снял бумажку и такими же печатными буквами под трафарет захуячил, что люди, не достигшие 18 лет, занимаются в вечернее время сексом со мной. Подпись «Ваш Толя». Значит, повесил, все выглядит красиво, как будто реально Анатолий объявляет, в какое время молодые люди занимаются с ним сексом. Ну, висит день, два, три, четыре. Я уж и забыл про это. Висит, никто его не читает. Тут прихожу, мне парень один в зале, в раздевалке меня увидел. Макс, блядь, нахуя ты это сделал? Что такое, Паш? Блядь, ну ты нахуй, тут проблемы. Я говорю, какие проблемы? Зачем ты написал, что Анатолий ебет малолеток? Ну, в смысле? Что такое? Блядь, ну ты написал, ну, блядь, ну не делай так больше. Я говорю, ладно, ладно, что случилось-то? А Паша реально бандит такой бывший. Взрослый мужик уже. Каждый день грушу хуярит, просто до седьмого пота ебашит ее. Ну, то есть, в принципе, я к нему с уважением отношусь. Думаю, ну он-то мою шутку должен понимать. Я говорю, что за хуйня? Смешно же, как бы, ну, все в зале видели эту надпись, что случилось? Да, блядь, ты понимаешь, Анатолий, когда зал закрывает, водит к себе старух. То есть он там нашел в районе каких-то бабок, которых водил к себе, кадрил, там, охаживал их, там, петухом перед ним ходил, грудь выгибал, какой он спортсмен, может быть, даже сексом с ними занимался. И вот один раз привел он к себе старух, штук пять. Они пошли смотреть спортзал. Увидели это объявление, что молодые люди занимаются с ним сексом по вечерам. И вместо того, чтобы сказать ему: Анатолий, смотри, кто-то что-то про тебя написал, они пошли и написали жалобу, что в спортзале такой-то администратор ебет детей. Написали жалобу в управу района. В управе района тоже не пришли, не посмотрели, как бы шутка там, не шутка, они прислали комиссию. Приехала комиссия, обнаружила объявление, выдернули Анатолия, говорит, ты что, охренел детей ебать, мы тебя посадим, ты что, ебнулся совсем? Они спортом приходят заниматься, а ты с ними сексом, значит, пытаешься. Паника, пиздец, Анатолия чуть не уволят уже, все, скандал, чувства юмора вообще ни у кого нет. Короче, сняли это объявление. Ну, а кто сделал? Ну, естественно, сделал я. Хотя там нет моей подписи и почерка моего нет. Я рисовал, ну, конечно, сделал я. Все это очевидно. В общем, одеваю я кроссовки. Забегает в раздевалку Анатолий. Максим, это ты сделал? Что сделал? Это ты написал? Я, что такое? Пойдем ко мне в подсобку. Ну, приходим в его эту будку администратора. Лежит эта бумажка. Вот смотри, зачем ты это написал? Ты понимаешь, что из-за этого чуть спортзал не закрыли? Ебать его в рот, ну кто мог подумать? Это не я писал. Это ты, я по почерку узнаю. Вон почерку, тут печатные буквы. И я знаю, что это ты. Не я. Я тебя выгоню отсюда. Как ты меня выгонишь, блядь, ты заебал. Что тебе надо? Короче, ладно. На первый раз я тебя прощаю. Но еще раз такая фигня, я тебя выгоню. Ну, много, в общем-то, было таких ситуаций с ним. То он доебывался, что мы нацисты. Там, блядь, вы нацисты, я вас больше не буду сюда пускать. Почему вы зигуете? А мы всегда, когда заходили в зал, там я, дед, жирненький и бегемот, заходили, так, хай Гитлер, со всеми поздороваемся и дальше занимаемся. Анатолий это бесило. Я говорю, а ты что, чурбанов, что ли, любишь? Я говорю, нет, я, блядь, а все люди равны? Я говорю, да, все равны. Может, тебе ебло сейчас разбить? Ты чё? Да не, ну в смысле все равны. Не, я тоже чурок-то не люблю. Я чурок не люблю. Я когда в Афганистане служил, у меня афганцы в яме сидели, крыс жрали. Конечно, конечно. Ну просто вот Гитлера там вот русских-то убить всех хотел. Я говорю, а, ну понятно, ладно, отстань. Анатолий уходил. И тут приходим в зал. Идите нахер отсюда, все, я вам не разрешаю заниматься. Я хрен его знаю, думаю, ну ладно, надо позвонить хозяину зала, узнать, в чем дело, что происходит вообще, как-то так, как мне говно кусок не пускает. Звоню, говорю, Сергей, что случилось? Блять, Макс, ну, приезжали, запретили вам заниматься. Говорю, в смысле, кто приезжал? С ФСБ приезжали, сказали, что не стоит вас пускать. Говорю, и что? Ну и что такого-то? Ну, занимаемся. Говорю, ну блин, они видео показали, которые вы в зале снимали. У нас там несколько клипов, как мы качаемся, как мы рэпера допрашиваем. Говорит, вот что в вашем зале снимают. Вы знаете, кто это? Это нацисты. Они совершают акции прямого действия насильственные против лиц неславянской национальности. У вас тренировочная база, пойдете подельниками, ну и соответствующую хуйню. Короче, поставили ультиматум такой, что или мы там занимаемся, но зал закроют в скором времени, или нас оттуда выкидывают. Ну, в общем, меня, бегемота, деда Жирненького из зала выпиздили. Цыгана с его другом не тронули, потому что мы ходили по вечерам, цыган ходил днем, и, собственно, с нами ассоциации у него не было. Поэтому он остался там заниматься. И нас выгнали. Блять, куда деваться, сука? Ну, просто засада. Надо искать новый зал. К залу вообще предъявляется куча требований. Основное, он должен быть дешевым. Второе, в нем должно быть много железа. Потому что бывает такая хуйня, что там три штанги и две гантельки. В зале не должно быть очень много народа. И зал не должен быть пидорским. Это тоже проблема. Потому что зал, в котором я занимался до того, на Партизанской улице, в нем сделали ремонт. Я не знаю, в чем суть. Как-то здесь зеркало поставили, здесь стенку розовую покрасили, здесь гантельки разноцветные положили, администраторшу гламурную посадили. Вот здесь вот пришли какие-то модные мальчики заниматься. Вот музыка клубная играет, и это уже гей-клуб, а не спортзал. Там уже нельзя заниматься, это уже пиздец. Пошли мы все-таки туда, но попробуем. Мы еще не знали, что он превратился в гей-клуб. Мы не дозанимались даже одно занятие. Я чувствую, я даже сжать от груди не могу. Я, блядь, чувствую, что кругом одни пидорасы занимаются. Ушли. Ушли оттуда. Давай искать дальше. Потому что в зале должны быть ржавые гантели, ржавые штанги. Ну, может быть, даже не ржавые, но хотя бы черные. Ну, просто черные. Не должно быть пидорских каких-то розовых гантелей в зале. Ну, просто этого не должно быть. Не должна играть в зале клубная музыка. И не должны там ходить мужчины с бритыми ногами, загоревшими. Явные стриптизеры и проститутки. Ну, это просто пиздец. Не должны там ходить гламурные хачи в блестящих кроссовках. Это невозможно, это просто убивает всю тренировку. Короче, остались мы без спортзала. Ну и, собственно, все четверо разбежались искать по районам, по близлежащим подходящую качалку. Я тем временем продолжал переписываться с Сашей. Как-то у нас с ней пошло общение уже, с ней общаемся, сдружились. Говорю, ну что, а ты как насчет ко мне приехать? Ну, я не против. А целовать меня будешь? Ну, я не знаю. Хорошо, хорошо, интересно. Ну, когда встречаемся? Ну, я не знаю. Говорю, ну, а что ты? Ну, я вот учусь, у меня вот после учебы. Говорю, ну, хорошо, давай да, в пятницу встретимся. Ну, хорошо. Посмотрел еще раз ее фотки, ну хрен его знает, вроде общается, вменяемая, интересная девчонка, а по виду, ну вот не поймешь, непонятно. Думаю, ну ладно, короче, встречу с ней, доеду до Горбушки, и надо мне как раз дисков было купить. Доеду до Горбушки, заодно посмотрю на нее и поеду домой записывать. Вечером, договорились с ней встречаться. После работы приезжаю на Курскую, жду ее, стою 5 минут, 10 ее нету, 15 нету, думаю, блять, хуйня какая. Звоню, ты где? Я на площади революции. Блять, точно, я ж не на площади революции договорился встретиться. Приезжаю туда. Вот она, стоит. Увидел. Привет. И понимаю, что на Горбушку я с ней не поеду. Тут уже надо домой везти сразу. Все, что-то мне голову переклинило. Все, поехали. Сели в вагон и до Александровского сада пересели и в Крылатское. Сразу приехали домой, никого нет. Быстрее тащить ее в ванну. Свет выключил. Ну, девушка, она... стеснительная. То есть, если свет выключаешь, девушка уже не такая стеснительная. Это жизненный факт. Что делать? Ну, конечно, до секса в первый день не дошло. Но грудь, целуется прикольно. Пирсинг в языке. Ну все, прям Максим влюбился. Приходит Тёмыч. Отправились мы с ним, проводили Сашу до метро. Зашли в 7-й континент. Накупили сухариков, пепсиколы. И пошли гулять. Пошли гулять в лес. Но я понимаю, что... Да, тут надо поплотнее общаться. Тут уже куда деваться. Должно что-то интересное произойти, потому что девчонка и красивая, и умная, хотя и явная малолетка. Но с другой стороны, опыт моего общения с начальницей Леной на работе показал, что даже если девка взрослая, это далеко не гарантия того, что она вменяемая. Она может быть дурой и в 30 лет, и в 35.